Глава 20. Весь следующий день мы гуляем по пляжу и городу, до изнеможения ходим по магазинам и пытаемся отвлечься от мыслей о прошлом вечере. Эйден не стал вдаваться в подробности, но вкратце все же рассказал ребятам, что дела на мероприятии прошли не слишком гладко. К тому времени, когда мы возвращаемся домой, каждый из нас измотан до предела. Я лежу на кровати в комнате Эйдена, ем бутерброд с нутеллой, лазаю в интернете и жду, когда он вернется с новыми бутербродами. Я так отвлеклась на случайные видео на YouTube, что вспомнила об Эйдене и его давнем уходе только тогда, когда мой желудок громко заурчал. Надеюсь, он не отвлекся и не забыл о нутелле. Я открываю дверь, чтобы отправиться на поиски Эйдена, но тут же сталкиваюсь с ним в проеме. Он стоит прямо перед дверью, держа в одной руке тарелку с бутербродами, а в другой — телефон, который прижимает к уху. «Как и всегда, было приятно с тобой поговорить, Эндрю. Иди к чертям». Эйден бросает трубку, а я тем временем смотрю на него круглыми от удивления глазами. «Это Эндрю», — категорично объявляет Эйден, после чего обходит меня и направляется в комнату. «Я уже поняла». Я закрываю дверь, поворачиваюсь лицом к Эйдену. «В чем дело?» Я сажусь на кровать, скрестив ноги, и беру бутерброд, который он мне протягивает. «Ничего особенного. Всего лишь несколько тонко завуалированных угроз. Все как обычно». Эйден откусывает от бутерброда и закатывает глаза. «Я влиятельный человек со связями. Имей это в виду, если попытаешься меня подставить. Обещай молчать и не создавать проблем, и тогда все будут в безопасности. Бла-бла-бла». «Все». «Он звонил убедиться, что ты держишь рот на замке?» Судя по разговору, диалог был не из приятных. «Что ты сказал?» Эйден крепко сжимает зубы. «Он меня выводит. Угрожает мне, моей семье. А ты заметила черный внедорожник с затемненными окнами, который со вчерашнего вечера стоит на другой стороне улицы? Он устроил слежку?» «Серьезно?» Я чувствую, как кровь отхлынула от моего лица. «За нами следят? А ты уверен, что это Эндрю, а не...» Эйден понимает, куда направляется ход моих мыслей, и тут же меня успокаивает. «Нет, это не Тони». Он кладет теплую руку мне на бедро, отчего мое сердце вмиг успокаивается. «Я видел, что это Харви, когда он опустил окно, чтобы покурить». Я облегченно вздыхаю. «Славно. А что мы будем делать с Эндрю?» Явно удивленный, Эйден вскидывает бровь. «Мы?» «Конечно. Я смотрю на него, как на дурака. Каков наш план?» Эйден, покончив с сэндвичем, вытирает руки. «Я обещал ему, что расскажу Вивьен Хенфри историю его жизни. Учитывая, как сильно она его ненавидит, она поверит мне и сделает так, чтобы все узнали». «И как он отреагировал?» Эйден усмехается. «Не очень. Потерял самообладание и научил меня новым ругательствам. Эй, даже если я не стану разговаривать с репортером, будет забавно понаблюдать, как он попотеет». «Почему он ведет себя так, будто не видит угрозы?» «А ты не боишься, что он выполнит свои обещания?» Улыбка Эйдена становится шире. В его глазах прячется озорство и уверенность, которые присущи только ему. «Ты за меня волнуешься, Тея?» Я игриво ударяю его в грудь. «Конечно! Еще как!» Он хватает меня за талию и без предупреждения переворачивает. В мгновение ока мы оказываемся на кровати. Причем Эйден лежит сверху. Я молюсь, чтобы мое лицо не покраснело, как помидор, «Не стоит», — успокаивает Эйден спокойным тоном. «У тебя и без того хватает поводов для беспокойства. Я бы не стал рисковать и делать что-то, что привлечет к тебе Тони. Я просто не хочу, чтобы Эндрю думал, что все так просто». «Я все равно боюсь», — признаюсь я. «То, как он подчеркнул «Амелия», вывело меня из равновесия». «Да он просто придурок. Он знает, что ты мне дорога, и использует это против меня». Эйден, взяв паузу, убирает волосы с моего лица. «Знаешь, без твоей помощи я бы вчера не справился». Он смотрит на меня с улыбкой. Я вижу блеск в его глазах, который появляется только тогда, когда он действительно счастлив. «Я ничего не сделала», — отвечаю я, задыхаясь. «Ты сделала все», — уверенно заявляет он. Эйден опускает голову и целует меня так пылко, что у меня кружится голова. Мир как будто растаял. И все, что теперь имеет значение, это только я, он и этот момент. Мои руки гладят крепкую спину Эйдена, ощущая, как сокращаются его мышцы. Втайне я радуюсь, что оказываю на него такое воздействие. Его ладони сжимают мою талию, и он переворачивает нас так, что я оказываюсь сверху. Он ласкает меня, оставляя на коже огненные следы. Я вдруг понимаю, что никогда в жизни не хотела никого так сильно, как хочу Эйдена Паркера. Мы осторожно отстраняемся друг от друга. Эйден заглядывает мне в глаза. Внезапно на его губах появляется ленивая улыбка, и он прикасается к моему подбородку большими пальцами. «Я люблю тебя, Тея». «Что?» Я чувствую, как мое лицо застывает в выражении шока и ужаса. «Он меня любит?» Я резко и неловко скатываюсь с Эйдена, после чего сажусь на кровать, даже не решаясь на него посмотреть. «Боже мой, я так облажалась!» Я чувствую, как он садится. «Тея?» Эйден прикасается к моей ладони. Мое лицо, должно быть, исказилось в панике, потому что я чувствую, как он напрягается. «Что случилось?» Я говорю, даже не задумываясь. Пора уже снять с сердца эмоциональный груз, пока оно не взорвалось. «Я уезжаю. Я уезжаю сразу после каникул». Эйден замирает. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что 3 января я соберу вещи и перееду. Я стану Дженнифер, Эрикой или кем-то еще и начну все сначала». Я отворачиваюсь, смотрю на свои колени, не желая видеть его боль. «Что? Тебя не могут заставить переехать без причины. Ты в безопасности, а если бы это было не так, я бы уже первым тебя защитил». Он думает, что у меня нет выбора. И это буквально разбивает мне сердце. С каждым его словом мне кажется, что кто-то вонзает в грудь нож. Я едва могу смотреть на Эйдена. «Я считаю, что уехать — это лучший выход», — шепчу я, глядя на свои руки на коленях. Я чувствую, как он замирает рядом со мной, осознав, что это значит. «Что?» повторяет Эйден ровным, безэмоциональным тоном. «Я должна уехать. Вы все слишком много для меня значите. Люди, которые приходят в мою жизнь, в конечном итоге страдают. Или даже умирают. А я не хочу быть эгоисткой и подвергать их опасности. Они даже ничего не знают. У них нет выбора». Как бы больно мне ни было, лучшее, что я могу сделать в этой ситуации, это просто уйти. В глазах Эйдена разгорается гнев, намек на обиду. «А ты собиралась мне рассказать? Или просто хотела украсть мое сердце и исчезнуть без оглядки?» Эйден встает, проводит руками по волосам. Я сползаю с кровати и встаю перед ним. «Я хотела рассказать. Я собиралась». «Правда? И когда же?» Он поворачивается ко мне лицом. Глаза его пылают от злости. «Ты планировала предупредить меня за час до того, как запрыгнуть в машину и помахать всем рукой?» Нож в моем сердце поворачивается. «Все, что произошло в этом городе, было не по плану. Я не должна была заводить друзей. Я не должна была влюбляться...» «Так ты меня любишь?» — перебивает Эйден. Его холодные, серые, пронзительные глаза держат меня в плену. «Как я могу не любить?» Мой голос надрывается, и мне требуется все самообладание, чтобы не сломаться окончательно. «Тогда не уезжай!» Эйден приближается, но я отступаю, словно боясь, что его близость разрушит мою решительность. «Я не могу!» Мое сердце разбивается на миллион осколков. «Почему, черт возьми?» «Ты знаешь причину, Эйден. Я только что объяснила. Из-за меня страдают люди. Люди, которых я люблю. Это неизбежно. Я не могу рисковать, особенно сейчас. Мама уже давно приняла решение. Но теперь, после угроз мэра, мой отъезд очевиден. Я была слишком эгоистична. Но пришло время поставить тебя выше собственных желаний. Тебя и всех остальных. Я не могу рисковать. Не в этот раз». Глаза Эйдена сосредоточены на мне, прожигая в душе дыру. «Ты говорила мне, что хочешь прекратить бегать и прятаться. Ты сказала, что ты сильная. Ты сказала, что не выбираешь легких путей. Так докажи это. Будь сильной. Не выбирай легкий путь. Останься здесь с нами. Со мной». Я пытаюсь держать себя в руках. По крайней мере, до тех пор, пока я нахожусь в его присутствии. Однако в груди, где должно быть сердце, образовалась дыра. И мне кажется, что кто-то сжимает мне горло. «Я не могу, Эйден. Я просто не могу. Если твой отец знает, кто я такая, или выяснит это, Тони не заставит себя долго ждать. Я не могу рисковать. Не могу». Я поворачиваюсь спиной к Эйдену и быстро выхожу из комнаты, пока единственная слезинка, вырвавшаяся во время моих слов, не превратилась в рыдание.